Отца Садомистика со всей во Христе братью приветствую вас с нынешним 20-м праздником Хода Господня во Иерусалим. Причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Да послужат вам святые Христовы тайны, тело на здравие и душе на спасение. Все дни, проведенные нами, называвшиеся днями Святой Четыридесятницы, им конец был пятницу. И по уставу церкви положено по окончании изобразительных краткий трезвон, чтобы возвестить всем об окончании Святой Четыридесятницы. Два разделительных дня – это день воскрешения Лазаря и сегодняшний день праздника Хода Господня в Иерусалим. И затем уже наступает Страстная Седмица. И каждый день ее называется Днем Великим, начиная от понедельника и кончая Преблагословенной субботы. Да поможет нам Господь вслед за выражением нашей глубокой, преисполненной глубин наших сердец и душ воздать за праведные дни Святой Тридесятницы, за эти два праздничных дня. И да поможет нам Господь провести дни Страстной Седмицы. Причем последние дни, начиная с Великого Четверга, Великая Пятница и Великая Преблагословенная Суббота, это именуется днями Крестной Пасхи, а затем и праздник Светлого Христова Воскресения. Постараемся при всей нашей постоянной занятости, у нас настолько у каждого дел много, что уже теперь день не достает времени. И мы все это выражаем одним словом – некогда. Но нам надо преисполниться в эти дни таким внутренним настроением, чтобы нам прочувствовать эти дни, которые именуются Церковью Днями Великими. Пусть и они оставят на скрижалях сердец наших то, что они значат, и чтобы нам шаг за шагом, как бы проходить этот крестный путь этой последней седмицы, которая именуется Страстной. И чтобы при наличии, еще раз повторяю, весьма ограниченности времени и безмерной нашей занятости, никого не исключая, не забыть о своем внутреннем человеке, о своем внутреннем сердце, чтобы именно эти дни не прошли бы для нас, не оставив следа. Потому что в синоксариях этих дней настолько глубокое содержание. Мы по окончании каждого дня названной седмицы сопровождаем соответствующими поучениями, которые содержат именно значение и читаемых евангельских чтений на литургии божественной, и также будет читаться и вечером, чтобы будут сопровождаться особыми песнопениями. Уже не услышите тех песнопений, которым вы уже и ваш слух, и ваше сердце расположено было, а теперь уже другие, все жених придет в полуночи. А затем будут петься такие песнопения, как «Вечери твоя тайна», а к этому будут присоединяться еще особое песнопение, которое должно затронуть струны наших душ и сердец. «Чертог твой, Вишну, спаси мое украшение, но одежды не имам, да гнида в нем». Поэтому просить Господа, чтобы нас Господь в эти предшествующие дням крестной Пасхи, то есть Великого Четверга, Пятка и Преблагословенной Субботы, чтобы нам их постараться хотя бы какие-то очень короткие отрезки времени, но обязательно, чтобы не упустить их, ибо они уже неповторимы, они только однократны в году. И чтобы нам подготовиться, кто не приступал к таинству, святого или освящения, или как оно именуется, таинством соборования, те, которые приступили, возблагодарите Господа, те, которые не смогли в эти дни, когда оно совершалось и в нашей святой обители, и в приходских наших храмах, постарайтесь, будет повторяться для всех Великую Среду, канун Великого Четвертка. И этому соборованию приступают все без исключения. И постараемся и мы с вами, те, которые, конечно, не приступали, предупреждаю, потому что без нужды приступать повторно к этому таинству не следует. Если это было ранее у кого-то, то есть даже в этом году, не говоря уже о прошедшем, то об этом и речи быть не может. Вы можете спокойно совестью приступать именно в тот день, о котором я упомянул, Великую Среду по окончании вечернего богослужения. А те, которые уже приступили по окончании вечернего богослужения, будете расходиться по своим домам и готовиться, постарайтесь, что это день особый, день установления Великий Четверг, Великий Четверток. Это день особый, день установления таинства Святаго Пречищения. Поэтому постарайтесь, кто будет иметь эту возможность, именно приступить в этот день, заранее или со второй, после литургии, быть причастниками святых, бессмертных, животворящих Христовых тайн. В пятницу литургии по уставу не положено, а в субботу преблагословенную те, которые не смогут даже после соборования, приступая к таинству или освящению в среду, приступить в четверг, а постарайтесь приступить в субботу. Напомню вам о том, что сегодня начиналось, наверное, быть может, так поверхностно проскользнуло по нашим мыслям о том, что слова, которые начинали сегодня, слова апостольского сегодняшнего по уставу положенного чтения. Радуйтесь! Еще раз говорю, радуйтесь! Так обращается апостол Павел христианам Филиппийской церкви. Так вот, некоторые святители и многие батюшки, особенно в последнее время, так, старались, чтобы это усугубить радость Пасхи Христовой, приступить именно к таинству причащения. Но вы же знаете, что этому должно предшествовать обязательно таинство святого покаяния. Они неразрывно связаны, таинство исповеди или покаяния и таинство святого причащения или Евхаристии. Поэтому постарайтесь обязательно причаститься вот в эти два дня Великую четверток или Великую Субботу. В сам же день, я полагаю, что это очень трудно. И даже не только, не говоря о Приходском храме, говоря даже о монастырях, там где не один батюшка, один священнослужитель. И тем не менее, это довольно трудно, поспешно. И поэтому к той радости, которую призывает сегодня в апостольском чтении апостол Павел, мы ее не усугубим, мы ее именно не углубим в своих сердцах, а этой поспешностью, суетливостью, чтобы в это время была только радость пасхальная. Нас приглашает на пир веры, начиная с первого часа и до одиннадцатого, то есть от первых, которые по зову Христа пошли по его стопам, и до последних, которые последуют по его стопам. Так напоминаю вам, некоторые так считают не потому, что у них такая потребность и настроенность души, а вот мне хочется. Вот это мне хочется, оно иногда сквозит проявлением своеволия и лишения и самих батюшек, и самих людей, и все это некоторые только. А здесь, чтобы была у нас только пасхальная радость. Сегодня радость именно входа Господня в Иерусалим. Как радовался, радуется во времена земной жизни Спасителя, так и радуемся и мы поныне, так будут радоваться и до второго пришествия. А та радость особая и пасхальная. Там не время для покаяния. Там не время для только для этой сплошной радости. И вы стараетесь, что, быть может, иногда хотите удовлетворить свои личные желания, но вы лишаете этой радости тех, которые исполняют ваше это желание. Они тоже хотят стоять у престола, они хотят совершать богослужение, чтобы им самим за проведенные дни этого великого поста тоже приобщиться к этой радости. Хотя это их долг, это их святая обязанность. Вот эти напоминания вам, заранее вам сделанные мною, чтобы вы постарались их по возможности соблюсти. Я полагаю, что кроме сегодняшнего дня, еще два дня у вас, когда будет совершаться полная литургия Василия Великого, как Великий Четверг, так и Великую Субботу, мы вполне можем быть сподобиться Святаго Причащения. И уже к вечеру мы должны быть светлые за утренним, прийти уже с ощущением, что по милости Божией мы прощены и соединены со Христом, и теперь вместе Небесной Церковью, и мы, принадлежащие Церкви земной, будем прославлять воскресшего Господа. А то некоторые на этом настаивают, и когда их желание не удовлетворяется, они бывают опечалены. Вот видите, нам в этом отказывают. Но вы вникните, посмотрите, думая о себе, не забывайте также и о других. И лично я по своему опыту думаю, что если будучи мирянином, когда я был, непременно надо было все члены семьи, которые принадлежат, люди, принадлежащие к Церкви Христовой, являющиеся чадами Божьими, они все совершали на первой неделе, на крестопоклонной неделе и на страстной неделе все Великий Четверг и Великую Субботу. Этим ограничивались. Но некоторые допускали, так, ну и святители, так, и священнослужители в приходских храмах. Да я полагаю, что в этом нет никакой необходимости. Но если кто-либо оказывается, даже сейчас вы не сможете в четверг или в субботу, пожалуйста, три литургии, за которыми взрослым дозволено приступать. Великий понедельник, великий вторник, великая среда. Это уже, я имею в виду, та литургия прежде священных даров. В последние дни будет совершаться великую среду. Поэтому постарайтесь именно и ту радость, которую сегодня призывает нас Святая Церковь, устами апостола Павла, христианно-филиппийской церкви, чтобы она наполнила наши души и сердца и приготовиться к той невыразимой радости с светлого Христова воскресения. Постарайтесь именно это прислушаться к этому голосу, и чтобы у нас не было. Вчерашний день это так передавали люди. Я не находился среди молящихся в храме. Но как мы печально это. Всегда это во многих проповедях ранних времен и до нас, и теперь все раздается. Как мы не умеем приступать к обучению святых. Вчерашний день было освящение вербы. Это то растение, которое у нас на востоке пальмы, а у нас первое живое растение – это верба. И оно поэтому просторечие именуется нынешнее воскресенье, вербное воскресенье. Так достаточно. Пройдите по всему храму ту вербочку, которую вы держали в руках, молитву, которая читалась предстоятелем, там, в случае, у нас наместником нашей церкви, всеми была слышана. Значит, на каждую веточку, на каждый там купушочек этот, на этой вербочке, каждой веточке, снизошла благодать Святого Духа. И когда еще прошли, окропили водою? Нет, когда раздача, многие были лишены слышания канона, который единожды в году читается. Но из-за этого шума, из-за этого движения, то есть из-за получения вот этой веточки, вы лишаете себе того внутреннего покоя, и не только себя, но и других. Поэтому это все вам как напоминание. Когда вы когда что-либо, не торопитесь. Именно тот, кто из вас. Правда, нельзя упустить из вида. Некоторые связаны еще и со средствами передвижения, живущие там в более отдаленных месте от нашей святой обители. Им надо успеть, все это нужно. Значит, этим людям по возможности уступить дорогу. Пусть они получат, пусть они уйдут раньше. Вам в этом нужды нет. Делайте все это с рассуждением, чтобы это было осмысленно. Чтобы у нас каждый день, каждый праздник, и в особенности 20-е, оставляли в глубине наших душ и сердец глубокое, неизгладимое впечатление. И чтобы именно многие люди, даже прожившие много лет, и на склоне своих лет пишут свои впечатления. Это не имея в виду лиц близких к Церкви Христовой, а просто здравомыслящих. Они вспоминают каждый день это. И что предшествует Великому посту, и как проходит Великий пост, и как предшествует и последний праздник Вербного Христова Воскресения, и как все последующие дни. Поэтому постарайтесь по возможности исполнить наше обращение к вам. А то сейчас я почему это говорю, приходят, просят исповедовать, бачок и должен, иногда даже облачившись, стоящий у престола Божия, готовящий прослословиться вместе со всеми воскресшего Господа, иди туда поспешно. В этот день покаянного ничего нет, псалмы не читаются, покаянные молитвы не читаются. А вы считаете вот это, мне хочется, я вот так привык, или я так привыкла. Это, дорогие мои, страшный недуг наш, своеволие. А надо об этом слушаться голосом Матери Церкви, и чтобы все совершаемое оставляло у нас отпечаток на наших сердцах. Тогда это будет одно воспоминание об этом, а оживотворяет наш и тело, и душу, и наш дух. Еще раз поздравляю вас с нынешним праздником и с теми словами апостола Павла, которыми сегодня начинается дневное чтение. Радуйтесь! И еще раз говорю, радуйтесь о Господе, вошедшем в Иерусалим и готовящемся к принесению своей голгофской жертвы и самовластном восстании смертных, чтобы и небо, и земля все ликовало и прославляло Господа, воскресшего из мертвых.